Так и шло время до награждения. Мы пили, ели и опять пили. Потом дрались и продолжали по кругу. Так и прошла оставшаяся часть недели. Блин, я столько, мне кажется, за всю прошлую жизнь не выпил, сколько ушло за эти полные алкоголя дни. Но самым странным обстоятельством был тот факт, что ведун с немцем также решили активнейшим образом залиться. Особенно удивил наш бравый эмигрант. По нему, порой, было видно, что пьет мужчина через силу. Не в смысле, ему было тяжело, нет. Просто такое времяпрепровождение вызывало в нем отвращение, но компанию он поддерживал упорно. «Итак», — произнес я, стоя перед зеркалом, одетый в новую и чистую форму, вроде нормально. Зачем это было сказано, непонятно, но имеем, что имеем. Магия — удивительная вещь. Справиться с последствиями недельных возлияний — не вопрос. Простейшие плетения и все в порядке, ты готов к новым приключениям. И вот сейчас, когда до выхода на мое первое и, надеюсь, не последнее награждение остается всего 40 минут, я стою и разглядываю себя в зеркало, одетый в стандартную боевую форму. Хотя, тут больше подойдет слово обмундирование. Кобура на ноге, боевые артефакты, на положенных местах. Но иду я не в бой, а наоборот. Странное это дело, когда парадный комплект имеют лишь высшие чины. Но... плевать, сказали одеваться так, мне не сложно, буду одеваться так, но в любом случае, мне пора, всего через 5 минут договорились встретиться с товарищами. Путь к зданию администрации не изобиловал сложностями, просто вышел в прихожую, обулся и упал в собственную тень, чтобы выпрыгнуть уже на месте. «Сергей, приветствую», послышался голос Гюнтера со стороны, «как самочувствие», поинтересовался он. «Привет, Гюнтер». «Чудесно», — ответил я немцу, «сам как, и давно ждешь, тоже неплохо», — улыбнулся он, «и нет, сам недавно подошел, теперь ждем только Владислава». «Кстати», — произнес я, вспомнив о немаловажном, для меня, вопросе, «чем тебя собираются награждать-то?» «Ао, рад, что ты спросил», — просиял аристократ, орденом под названием «Красный крест», имени Анри Дюнана. «Неплохо», — покивал я, «это же в комплекте с орденом идет баронский титул». Или я что-то путаю? Именно, вновь растянул улыбку на все лицо аристократ, ты даже представить себе не можешь, насколько это для меня важно. Что же, в таком случае, мне остается только поздравить тебя, друг, я похлопал Гюнтера по плечу. Благодарю, кивнул он, очень надеюсь, что Владислав не опоздает, потому как я очень боюсь сам опоздать на награждение. Здесь я, здесь, словно по заказу в помещении раздался голос ведуна, в отличие от вас. Колдунов-чудотворцев, кому-то приходится топать ножками, а не скакать тенями, взгляд на меня, или создавать порталы. Тут он взглянул на немца. Вот же, язва ходячая. Кстати, удивительным было количество наград на форме ведьмака. Он бы буквально увешан ими. Будто северокорейский генерал из моего прошлого мира, когда награды вешаются даже на штанины. Поэтому ты вышел из комнаты переноса, поинтересовался я. А на груди у тебя висит амулет пышущей магией пространства, мне вновь достался полный любви и понимания взгляд от страдающего похмельем ведьмака, на что я только улыбнулся и кинул в него простенькое лечащее плетение. Думаю, на него хватит, фух, спасибо, а то свою лечилку я где-то пролюбил на неделе, и пошли уже, глазастые. В итоге идти нам пришлось не так уж и далеко, а если задуматься, то вообще пару шагов, в арку и вот, мы в самом Киеве. Больше 7000 километров за один шаг, до сих пор поражает воображение, и вновь изумительная стеклянная площадь, сколько ни смотри на нее, а все равно получается разглядеть что-то новое, удивительно место, ничего не скажешь, а дальше наш путь лежал в армейскую цитадель, вот интересно, а что считается центром магической Руси, стеклянная площадь и источник под ней, здание совета, или цитадель, хотя неважно. Все равно центр у каждого свой. Для меня это уютная усадьба недалеко от озера Батым. Ведь именно там мой дом. О чем задумался, малый, пихнул меня в плечо повеселевший старик. О сердце нации. Оглядел я окружающее пространство и понял, что для меня это мой дом. Да, протянул ведун, также осматриваясь, что-то в этой фразе действительно есть. Скучаешь по близким, разумеется, произнес я, мама, отец, сестра. Представляешь, я ведь ни единого раза не был на ее дне рождения, да и видела она меня только 3 месяца в году, а сейчас я вновь пропал, уже пошел 3-й год, как мы даже не встречались, печально закончил я, каждый сам выбирает свой путь, решил пофилософствовать Гюнтер, Я тоже уже давно не видел свою семью, слишком давно, но меня поддерживает мысль, что все, что я делаю, это ради них. Действительно, вновь согласился ведун, но время не ждет, лучше нам оказаться в главном зале пораньше. Что-то мне не хочется расстраивать бессмертного, ведь он, лично, награждать будет, произнес он, ускорив шаг. Ну а мы, логично, пошли за ним. Вообще даже система награждения оказалась составлена довольно прагматично. Просто раз в два месяца, 26 числа оно всегда проходит. Тут нет разницы, кого, за какие заслуги, будь то прорывное научное изобретение, восстановление утерянных магических знаний или же боевые подвиги. Если же награждать банально некого, то, соответственно, церемония и не проводится. Все просто. Да и церемониал тоже довольно прост. Если заслуга боевая, то приходить в уставной форме, если гражданская, то хватит и обыкновенной одежды. Тут нет конкретного дресс-кода, главное, чтобы без вызывающих цветов. Также, негласно, но, на награждение обязательно прибывать с полным комплектом собственных наград, при наградном оружии, если таковое имеется. Причем, если таковых больше одного, то есть выбор, что с собой взять. Довольно логично и не забудешь, как проходит само мероприятие. Если говорить более подробно, сначала маги прибывают в сам зал награждения. Тут есть стулья, если есть желание присесть, но этим обычно пренебрегают. Потом, ровно в 3 часа дня, все награждаемые выстраиваются в шеренгу, слева направо, по величине чинов, но исключительно армейских. Если разумных больше, чем ширина зала, то строится полукругом. При этом, для особо одаренных всегда присутствует разметка, куда вставать, не личная, а просто линия, после чего происходит само награждение. В зале появляется Кощей, произносит речь и начинает вызывать волшебников для вручения медалей и орденов, и всегда сам вешает награду на грудь. После, если есть повод, выдает наградное оружие, но это редкость. За последние 10 лет всего 7 раз такое было, после чего идет выкрик «Служу Руси!» и диктатор приказывает вернуться на прежнее место. И так до конца официальной части, после которой следует недолгий банкет, на котором бессмертный, опять же обычно, присутствует не дольше 10 минут, а после удаляется куда-то по своим делам. И только после правителя, награждаемым и гостям разрешается покинуть место проведения церемонии. Все, глянув на часы, я отметил, что прибыли мы за 10 минут до начала. Что же, значит, еще есть время. А тем временем большущий зал продолжал заполняться людьми и не только. К сожалению, вот так, сходу получилось определить лишь 2 оборотней, что выделялись из массы своей повышенной волосатостью, и 1 полувеликана. Ну тут, думаю, понятно, огромный мужик 2,5 метра ростом, возвышающийся над всеми присутствующими. Номаны в нем, по нижней границе мастера, далеко не самый сильный здесь. Были тут и 5 капитанов, но из всех я был знаком лишь с присутствующей здесь Цыпкиш. Народ, опять же, если есть мысли для личности архимагов, их внешности и способностей, комментарии открыты, буду благодарен за идеи. Была тут и Настя, к которой я решился подойти. Думаю, с ней стоит поговорить, хотя бы извиниться не помешает точно. Все же в прошлый раз мы расстались на довольно неприятной ноте. «Привет», – поздоровался я с девушкой, показавшись в ее поле зрения. «Ну привет», – вежливо, однако натянуто улыбнулась мне девушка. «Что хотел?» – нейтрально продолжила она. «Эх, мне это и самому интересно». Нервно погладив рукой подбородок, попытался что-то вымолвить я, но безуспешно. «Фу-ух, наверное, извиниться. Все же расстались мы в прошлый раз». «Хорошо», – прервала меня блондинка, – «я тебя прощаю». «Это все?» «Да», – растерянно протянул я. «Наверное». «Хотя нет, стой». Я аккуратно придержал начавшую разворачиваться волшебницу за руку. «Я хотел с тобой поговорить, как-то разрешить наши противоречия». «Черт, слушай, меня напрягает тот факт, что, возможно, ты мне жизнь спасла, а я с тобой так некрасиво поступил». Я не ослышалась, видимо, мои слова как-то разозлили девушку. «Поговорить, решить, тебя что-то там напрягает?» Довольно агрессивно начала она. «Давай поговорим, здесь же самое место». Воскликнув, развела она руками. «Ты понимаешь вообще, что сделал и за что нашел сейчас время извиняться? Ты мной побрезговал, отверг, когда мне нужна была банальная поддержка», взъярилась блондинка, полностью забив на окружение. «Да, за словом в карман не лезет, Ты мог просто помочь мне пережить сложный период. А что сделал? Трусливо убежал, поджав хвост, оправдываясь перед самим собой какой-то верностью и моралью. Хочешь, раскрою секрет? Женщине не обязательно говорить, что изменяешь. Более того, этого делать ни в коем случае не нужно. Продолжим. Уже со слезами на глазах выговаривалась она, что еще ты сделал. Заставил говорить вещи, которые мальчикам их отцы объясняют. Давай, может, сразу, на будущее, расскажу тебе, куда вставлять, чтобы не повторилось у тебя чего-то подобного. И сейчас ты пришел сюда, ко мне, прекрасно выбрав время. Для чего? А, малолетний ты имбецил. Выпалила она, развернулась и убежала. Да, а тем временем я заметил, что весь огромный зал затих и смотрит на меня. Твою мать, действительно, а чего я ожидал? Нет, ну какая женщина. И да, круто ты попал, пацан, послышался голос сзади. Ведьмак, сука, что делать будешь? Спросил он. А остальные разумные, окружающие меня, тактично сделали вид, что ничего не произошло и вообще, по 100 раз на дню похожие сцены видит. Понятия не имею, мысленно ругаясь, ответил я. Хочешь совет? С хитринкой во взгляде спросил он. Жги, вздохнул я, надеясь, что этот тролл и все же скажет что-то полезное, особенно в такой неприятной ситуации. Сейчас забиваешь на награждение и идешь за этой девкой. Находишь, берешь в охапку, тащишь в первую попавшуюся подсобку и ебешь до потери сознания. Ну да, чего еще можно было ждать от этого тролля? Слав, обратился я к нему, иди нахр. И вообще, я хотел, как лучше, а получилось, как всегда, продолжил он. Ладно, сам в своих проблемах разберешься, но советую после всего церемониала узнать, где эта девчушка живет, и прийти туда с цветами и подарками. Понял тебя, глядя на дверь, куда убежала волшебница, произнес я. Неудобно получилось. В таком неприятном для меня настроении прошли следующие минуты в ожидании часа награждения. В итоге, через какое-то время маги начали выстраиваться в линию. Ну и я, само собой, последовал примеру, все больше и больше напрягаясь, так как не видел убежавшую из-за меня волшебницу. Но вскоре от сердца отлегло, и девушка все же вошла в шеренгу. Выстроились разнообразные маги довольно быстро, чему помогли довольно небольшие погоны в виде повязок с числами на правых рукавах, так что тут путницы не возникло. Однако я, к своему удивлению, оказался едва не самым последним в шеренге. Даже обидно немного. После чего мы так простояли чуть больше пары минут, и появился Кощей Бессмертный. Точнее, секунд за 10 до его появления зал накрыла его сила. На этот раз перенести это давление получилось вполне спокойно, что еще раз показывает несомненный прогресс. Хотя часть моих коллег заметно пошатнулась. Мелочь, а приятно. Но тут дверь в конце зала, куда мы и смотрели, открылась, и во второй раз увидел Кощея Бессмертного. Казалось, он вообще не изменился за 2 прошедших года. Все тот же тяжеленный на вид доспех, то же лицо, та же походка и та же невероятная мощь. Этот абсолютно лысый, очень худой старичок, без шуток, превосходил Елену Цепиш раз так в 30 по мощи, просто по количеству маны. А ведь есть еще 3 фамильера, в каждом из которых ровно столько же магии. Невероятно, необоримое могущество. Смирно, резко произнес он, на что бойцы, все как один, едва не синхронно выпрямились и приложили правые руки, сжатые в кулак, к сердцу. Левые же были заведены за спины. Разумеется, я действовал вместе с остальными. Добрый день, бойцы, начал свою речь главнокомандующий армии Руси, пристальным взглядом ярчайших синих глаз осматривая все чуть больше 50 награждаемых. Каждая церемония награждения, а за этот год их прошло немало, вызывает во мне лишь гордость за Русь и ее земли, потому как ярко демонстрирует, сколь много мудрых, умных и самоотверженных разумных живет и вершит новую историю нашей нации. Но сегодня большая часть прибыла сюда для получения наград, связанных с одним единственным событием – взятие печально известной крепости Светлая. Вы защищали тот кусок камня, не щадя собственных животов, и вы вновь брали ее, возвращая важный стратегический пункт в этой беспощадной войне. Единственное, о чем я жалею, так это об отсутствии здесь и сейчас 17 героев, что отдали свои жизни в славном бою. Почтим их великую жертву минутой молчания, закончил он говорить, и зал погрузился в тишину. Каждый думал о чем-то своем, а я вспоминал. Вспоминал близнецов Диму и Лешу, вспоминал маленькую иллюзионистку Иру, ведь их жизни остались именно там. а я стою здесь и принимаю почести. Благодарю». По прошествии обозначенной минуты вновь взял слово бессмертный. «Теперь прошу вынести награды», — произнес он. И из той же двери, из которой он сам вышел, в зале появилась какая-то женщина с резной, украшенной деревянной коробочной в руках. И начать сегодня я бы хотел с одной из довольно редко вручаемых в этом зале наград. Большая часть из вас, бойцы, сегодня будет отмечена за свои заслуги на поле брани. Но сейчас, среди нас есть человек, заслуживший почести не своим боевым мастерством, но умением не менее важным. Он смог превратить оружие в лекарство, средство спасения жизней. Для награждения за проявленное хладнокровие во время чрезвычайной ситуации, мастерство в области снятия проклятия и выдающуюся изобретательность, вызывается Гюнтер Фридрих Цербст. Из строя вышел сияющий будто зеркало на свету немец. «Вы награждаетесь орденом Красного Креста», — произнес бессмертный, доставая из поднесенной ему коробочки яркий, красный, с золотой окантовкой, довольно массивный на вид крест и цепляя его на левую часть груди Гюнтера. «Благодарю за службу, Гюнтер», после чего протянул руку для рукопожатия. «Разумеется, Гюнтер», потупив пару секунд, пожал протянутую в его сторону конечность, после чего громко, четко, правда с небольшим акцентом, видимо от волнения, «служу Руси», после чего развернулся и на негнущихся ногах, зато с широкой улыбкой вернулся в строй. А Кощей, тем временем, продолжал. «Для награждения за боевые заслуги во время штурма крепости Светлая вызывается Александр Витальевич Гаврилов», произнес главнокомандующий, и из строя вышел невысокий, бородатый брюнет. «Помню его, он был в группе подавления. Вы награждаетесь орденом Орла Востока», — говорил он, доставая из коробочки саму награду и цепляя ее на грудь мага. «Благодарю за службу, Александр», — закончил он и пожал руку мастеру-пироманту. «Служу Руси», — громко произнес он в ответ, после чего развернулся и с той самой коробочкой вернулся в строй. «Понятно, прямо орать не надо», а церемония продолжалась. Сначала было вручено 45 орлов, включая первый, после чего правитель перешел к змеям. Если Орел Востока представлял из себя небольшую награду в виде, логично, орла, причем серебряного, чья голова была повернута налево, то змей-победоносец разительно от нее отличался. Это оказалась не маленькая черная, плоская миниатюра самого змея Горыныча, со вставками каких-то красных и оранжевых, скорее всего драгоценных камней. Пусть цвета и странные, но выглядит данная висюлька очень органично и красиво. Но людей все вызывали и вызывали, вызвали и Настю. А я так и стоял, пока не остался последним. Для награждения за особые боевые заслуги во время штурма крепости Светлая вызывается Сергей Владимирович Ворон, наконец произнес Кощей заветные слова, а то я уже переживать начал. Все эти мысли быстро пронеслись в голове, пока я преодолевал чуть меньше десятка метров и небольшую лесенку на пути к нужному месту, а вместе со мной из всей той же дверки женщина выносила уже знакомую коробочку. А еще за ней летел какой-то длинный футляр. «Вы награждаетесь орденом Змея-Победоносца», — сказал великий маг и начал вешать довольно тяжелую награду мне на грудь, а также личным оружием, чьего предыдущего обладателя вы лично одолели в неравном бою. «Благодарю за службу», — закончил древний маг, а в футляре лежала, вот это да, та самая алебарда, которой так лихо размахивал один из цинцев. Очень мощная вещь. Позднее я обратил внимание на свой гладиус, которым отбивался от ублюдка, пока был без одной руки. Что же, теперь верный клинок ждет перековка, ибо в некоторых местах его лезвие было натуральнейшим образом оплавлено, а клинок, на минуточку, сделан на совесть, из прекрасных материалов, и чтобы так его покалечить. Короче, это сложно, мягко говоря. Очень повезло, что во время боя я ни разу не попал под пылающее лезвие, и не подставил под него протазан, и теперь столь серьезное оружие принадлежит мне, довольно сильно измененное. Но все же, с клинка и рукояти была убрана большая часть цинских рун и добавлены какие-то заменители из греческого алфавита. Обмотка рукояти сменилась с какой-то волшебной разновидности шелка на не менее волшебную кожу какой-то птицы, может феникс или жар птица. А сама глефа поменяла свой цвет с благородной белизны и золота на черный с тончайшими янтарными обводами. Но главное, едва заметные издали, но хорошо видные вблизи, филигранный рисунок ворона на клинке и перьев на рукояти. «Поразительно, служу Руси», — произнес я, все еще пребывая в небольшом шоке. Но глядя на рукоять, я все никак не решался взяться за нее. «Запомни», — вновь раздался сильный голос Кощея, неважно, кто изготовил оружие, неважно, против кого, неважно, из чего, неважно, для кого, важен лишь разумный, чья рука будет держать клинок. Запомни, воин, впредь ты, и только ты определяешь, кто умрет от этого клинка, а кто будет жить. А теперь возьми это оружие и носи с честью. Вновь закончил он. Что же, моя рука преодолевает небольшое расстояние до древка и теплая, немного шершавая рукоять будто сама преодолевает оставшиеся миллиметры. А сам я неожиданно почувствовал всю глефу. Удивительно. Она будто сама вырабатывает ману, будто разумно, но как-то по-своему. И она признала меня своим хозяином. Жизнь вновь преподнесла мне сюрприз. Интересно, что еще ждет впереди? Глава 29. Когда-то уже очень давно, еще в прошлой жизни, мне довелось услышать занимательную теорию о восприятии и ощущении времени людьми. Смысл ее заключался в том, что человек, проживший, допустим, 80 лет, будет воспринимать гипотетические 8 лет так же, как и десятилетний ребенок всего один год, а все дело в субъективной насыщенности этого времени. Звучит довольно странно, но может тут есть зерно истины, ведь чем дольше живет и впитывает информацию разум, тем сложнее его становится удивить, дать что-то новое, необычное, волнующее. Наш мозг вообще очень хорошо запоминает моменты, связанные с сильными эмоциями, которые, с возрастом, становятся все сложнее испытать в рутинной жизни. И я это к чему? Службу в армии можно назвать рутиной, если говорить о срочниках в Союзе, то да, несомненно. А мою, за долгие 3 года пришлось пройти через многое. В лучшем случае, раз в месяц я выходил на задание и рисковал жизнью. Немного реже, но столь же часто довелось и убивать. Подумать только, 21 год, в этом возрасте, будучи Леонидом Тарасовым максимум, о чем я думал, так это о выборе места далекой, будущей работы. А здесь и сейчас у меня на руках кровь 141 человека, пусть врага, но я отчетливо помню каждого. Вот тут чрезвычайно развитый разум и, соответственно, память подкладывают немалых размеров свинью. А еще, за эти 3 года, приходилось аж 4 раза, на полном серьезе прощаться с жизнью. Все же задачи у офицеров отличаются своей сложностью и непредсказуемыми обстоятельствами. Однако, каждый раз спасал случай, принявший форму старших товарищей, но об этом позже. И вот вопрос, насколько долгими для меня были эти 3 года. Ответ был бы сейчас довольно актуален, стоит наконец в себе разобраться, стоя перед аркой переноса. Ведь меня сегодня ждут наконец дома, впервые за 3 года. 3 года я не видел отца, сестру, маму, даже ни единого раза не связался с ними. А почему? Вот на этот вопрос я точно не смогу ответить. По крайней мере честно. Частые вылазки, риск, кровь и смерть, что окружало меня, все это создает жуткий коктейль из эмоций. И, да, это были очень долгие 3 года. А теперь я иду домой. Ретроспектива. После награждения все же начался ожидаемый банкет, пусть и довольно странный. Обычно на таких мероприятиях, по крайней мере тех, на которых я присутствовал, атмосфера была совершенно иной. На празднике мы собирались веселой компанией, где все присутствующие оставляли свои проблемы еще у входа, просто чтобы расслабиться и повеселиться, оставить проблемы всего на один, и то не полный, день. Выпускной мне также запомнился атмосферой праздника и азартного мандража перед неизвестным будущим. На мероприятии в честь открытия продаж новой версии телефона тоже все было немного иначе. Туда люди прибыли со своими финансовыми проблемами и планами, налаживали дела, заключали договоры, прощупывали почву для дальнейших шагов, работали. А тут же, тут было грустно. Грустно и официально. Было мало улыбок, выкриков и пьяных шуток. Можно сказать, казенная атмосфера награждения, совмещенного с трауром, в присутствии начальства. Странно. Не хорошо, не плохо, просто необычно, а потому и странно. Показывай. Неожиданно раздалось из-за спины. Слава. А вот интересно, сейчас доставать оружие из теней будет. Нормально, давай, не тормози, мелкий. Эх, вздохнул я, волей потянувшись в собственную тень и нащупав там нужный предмет, вытянул его в реальный мир. Пожалуйста, протянул я мужику скользнувшую из тьмы в руку глефу. Ведун начал внимательно разглядывать артефакт, периодически восхищенно цокая, но руки не тянул. Интересно почему? Владислав, неожиданно сбоку раздался голос капитана. Добрый день и поздравляю с еще одной наградой. Очень правильно, что решил не трогать руками этот образец искусства, вышедший из рук наших мастеров. Артефакт очень качественно зачарован, в том числе и от лишних рук. Мальчик, лучше никому не давай в руки свое оружие. Проситель рискует заработать неслабый ожог. КХМ, Елена Петровна, приветствую, немного растерянно произнес я, убирая уже лишнюю вещь в теневой карман. И тебе привет, Сергей, ответила вампирша. Владислав Николаевич, зайдешь в мой кабинет сразу после окончания банкета. Для тебя появилась работа. А с тобой, Сергей, мы сейчас отойдем в укромный уголок. Конечно, госпожа капитан, спокойно ответил ведьмак, не поведя и бровью. Он что, все же какая-то важная шишка в отряде? После чего мы с уважаемым архимагом, или все же архимагессы, отошли на не столь людный балкон. Или это уже просто открытый кусок комнаты, с такими размерами судить сложно. Итак, начало женщина, во-первых, поздравляю, редко столь молодые маги награждаются змеем, да еще и оружием в придачу, произнесла она, облокотившись на высокие перила. Во-вторых, еще раз поздравляю, твое мастерство в делах любовных теперь рискует стать общественным достоянием. КХМ, благодарю, запнувшись, ответил я, но госпожа капитан, для начала не могли бы вы перестать давить аурой? Конечно, улыбнувшись, просто ответила вампирша, и мою неожиданно нахлынувшую нервозность и растерянность как рукой сняло. И все же это она делала. Довольно сложный, не в освоении, но в применении навык. К тому же столь тонко, что я, даже заметив воздействие, не был уверен, откуда оно шло. «Спасибо», — сказал я, заметно расслабляясь. «Продолжим. Далее, через неделю ты вновь переходишь под мою нежную опеку. Просто из каменной крепости ты переезжаешь в темную, да, на все оставшееся время службы. Она расположена значительно дальше от фронта, но свою звезду придется оставить. Я так понимаю, мое мнение тут не слишком учитывается», против воли передернувшись, спросил я. «До сих пор с дрожью вспоминаю занятия с этой женщиной, которые и закончились всего 2 с небольшим месяца назад, а тут снова. Разумеется, жаль», просто сказал я. «А чего ты ожидал, мальчик?» Повернувшись ко мне, произнесла вампирша. «Сдав экзамен на мастерство, ты, можно сказать, заявил на всю Русь о том, что ты мой ученик, а репутация учителя и ученика довольно тесно связаны». Но, ненадолго задумавшись, замолкла женщина. «Если быть честной до конца, то мои вложения уже окупились». На этом моменте на ее губах заиграла мягкая и мечтательная улыбка. «Можно поподробнее?» – спросил я. «ХМ, ты знаешь, кому принадлежало твое оружие, до того, как попасть в руки наших артефакторов?» Вопросом на вопрос ответила она. «Какому-то цинцу, которому я башку отрезал, с плохо скрываемой злостью и отвращением выплюнул я. Эта желтомордая тварь заставила меня почувствовать, что такое дыхание смерти. И это было страшно. Уважение к поверженному врагу, увольте». «Ха-ха-ха-ха», без затей, весело рассмеялась в ответ на мои слова капитан. «Ха-ха-ха-ха», все продолжала и продолжала она. Пока лишь через долгую минуту ее веселый и немного нервный смех ее не оставил. «Правильно, именно так нужно воспринимать врага. Но есть один момент, твой враг бы потомком самого императора». «Что?» После короткого шока, хрипло переспросил я. «Все же одно дело убивать простых аристократов, а совсем другое – детей жутко сильного мага, гребаного полубога». «Что слышал, Сергей Владимирович?» Утерев выступившие от смеха слезы, произнесла вампирша. «Чжаолун, пра-пра, и еще очень много раз пра, внук императора Цзинлуна. Очень далекий потомок, если вкратце. Аналитики сейчас до сих пор пытаются понять, как к столь низкосортному, но все же императорскому отпрыску, попала эта алебарда. Сделана она из частей тела убитого Горынычем, Аошунь, одного из 4, а уже 3, фамильеров Цзинлуна. А для узкоглазых, это очень многое значит. КХМ, только и смог я выдавить из себя. Переживаешь?» Спросила Елена. «А зря. На Востоке о тебе никто не узнает. Точнее, конкретно о тебе». «Ладно», протянул я. «Я все понял», а после недолгой паузы продолжил. «Думаю, у вас уже есть вполне четкий план насчет меня». «Разумеется», произнесла женщина, «для начала проведем серию поединков с вышестоящими, для тебя, офицерами. Поднимешься так высоко, как только сможешь, а дальше займемся шлифовкой твоих навыков. За последние 2 года ты успел очень неплохо развиться, но как-то однобоко. Мастерство во всех твоих стихиях, магия разума, кровь. В общем, дел у нас будет много». «Так», сказал я, собираясь с мыслями, «у меня остался лишь один вопрос, а зачем это все вам?» Поясни, зачем гонять меня, практически пинками добивая все выше и выше по навыкам? В чем именно ваша выгода в этом деле? Нет, я прекрасно понимаю, репутация – это хорошо, но почему я? И зачем? С какой целью? Обрушил я град вопросов на госпожу Архимага. На комплименты напрашиваешься? Клыкаста ухмыльнулась вампирша. Тогда слушай. В чем, спрашиваешь, моя выгода? В хороших отношениях с твоим прадедом и твоих глазках, и все же она знает и об этом. Почему ты? У тебя есть нужные, для моей сферы, задатки. Упорство, которое было замечено учителями еще в школе, и наткнувшись на мой удивленный взгляд, быстро пояснила: а ты как думал, за детьми не следят? Еще как, в тебе есть стержень и жесткость. Теперь главное не дать этому качеству перейти в жестокость. А еще ты умеешь правильно прогибаться под обстоятельства, не ломаясь, не теряя стержня, лишь добавляя к нему необходимые качества. Мне нужен помощник, заместитель, доверенное лицо, найди нужный синоним сам. А лучшим методом получения такового является самостоятельное выращивание, довольно, открыто призналась женщина. Вот только есть в ее логике небольшая брешь. Так почему я-то, выцепишь, а я из Лебедевых? У вас не может не быть приближенных родственников, что и опытнее, и значительно мудрее и вернее меня. Тут меня слегка понесло, и я даже немного повысил тон. ХММ, немного задумалась девушка, ты правильно сказал, но тут в дело вмешивается несколько сторонних факторов. Во-первых, политика. Именно твой род выгоден всем заинтересованным на данной должности, не забивай голову. Во-вторых, ты не первый мой проект. Свое доверенное лицо я потеряла еще 40 лет назад, а дальше старалась вырастить нужный кадр. К сожалению, 9 кандидатов погибли, а еще 7 предпочли уйти сами, я никого не держала насильно. Мне нужен разумный, похожий на меня, у тебя есть задатки. На этом все, дальше думай сам, закончила объяснение вампирша и просто ушла с балкона. А я остался, немного переварить информацию. Хотя что тут думать, учитывая полное отсутствие членов моей семьи в капитанских рядах, понятно желание деда подвести меня туда поближе, но опасность. Хотя в любом случае, как сказала Елена, держать меня никто не будет. Испугаюсь или устану, уйду. Что-то случилось. Стоило мне вернуться на прежнее место, как словно из ниоткуда появился двуальный немец. Мужчина старался придать своему голосу участие, но получалось у него откровенно плохо. Да и на свою новую висюльку он то и дело косился, растягивая лыбу. Тут, как сказать, глядя в потолок, нейтрально произнес я, неожиданно выяснилось, что Цепиш решила начать выращивать из меня своего заместителя. И чему ты недоволен? Гюнтер был удивлен моей непонятной реакцией. Тут радоваться надо. Нет, на тебя обратила внимание сама Архимаг. И она теперь хочет дотащить тебя до очень высокой планки сил, чтобы дать второе по старшинству место в целом отряде. У нее на этом дотаскивании 9 из 16 учеников убилось, ответил я, вздохнув. Да, опечалился немец, в таком случае, могу понять твою дилемму, друг мой. Но, если тебе интересно мое мнение, хватайся за этот шанс. ХММ, задумался я, может ты и прав. В любом случае, у меня еще полно времени, никогда не поздно дать заднюю. Ха-ха, это звучит как тост, заразительно улыбнулся невольный эмигрант. Чуть позже к нам вновь присоединился Слава и мы. Снова втроем начали пить алкоголь, попутно заедая его всем, что под руку попадется. Как будто в прошлое провалился. По окончании банкета, как и предполагалось, ведьмак куда-то испарился, оставив лишь напутствие, его не ждать, прыгать во Владик вдвоем. Ну, мы и прыгнули. Но, не стоит забывать, что, как у меня, так и у новоиспеченного аристократа оставалась целая, пусть и относительно, но свободная неделя, с ограничением лишь на запрет выхода из города. В итоге это время мы провели, обкатывая мое новообретенное оружие. Итак, новая глефа оказалась очень неслабым оружием. Начнем с простого, поразительно крепкое, настолько, что даже непонятно, каким образом ее вообще возможно сломать. Далее, потенциал этого проводника, как выяснилось, я не покрываю и на десятую часть. То есть даже пройдя полпути от магистра до архимага, ее все еще можно будет использовать, даже в нынешнем состоянии. А вот дольше начинаются самые вкусные особенности. Во-первых, взаимодействие глефы с огненной маной. Влив в лезвие достаточно количества таковой, можно заставить клинок нагреться до каких-то безумных значений. Навскидку, 1500-2000 градусов. Но именно для такого результата приходится потратить немало. Ситуативная вещь. А вот главная особенность данной глефы – ее аура. Что-то подобное, но намного более развитое, я видел лишь дважды – доспех Кощея и сабля капитана. Что, собственно, дает это? Делает неживую вещь, полуживой. Позволяет развиваться. Да у моего оружия даже обнаружились какие-то куцые зачатки разума, которых хватает лишь на определение, кто взялся за рукоять, но сам факт, это оружие можно развивать, делать еще крепче, острее, увеличивать проводимость. И оно только мое. Удивительная вещь, ничего не скажешь. Но зачем столь могущественный артефакт выдали мне, непонятно. А потом я был вновь направлен в каменную крепость. Просто забрать свои вещи, получить подпись коменданта под бумагой с переводом, и попрощаться с товарищами, точнее только с Вовой, куда уж без этого. Путь до практически абсолютно безопасного места на фронте прошел, рутинно, как обычно, и это удивляет. Я сумел привыкнуть. «Привет, Вов», найдя взглядом вечно хмурую мину своего командира, поздоровался я. Происходила эта сцена в столовой, уже на следующий день после нашего с Гюнтером прибытия в практически родную крепость. «Владимир, приветствую», произнес и немец, как только мы подошли к нужному столику, на что Вова лишь молча кивнул и вопросительно уставился на меня. «Ты как тут без нас?» — решил развеять молчание я. «Нормально», — пожал плечами маг, — «заданий, без вас, я не выполнял. Сижу тут, кстати», — произнес Гюнтер. «Владимир, я слышал, что у вас скоро должна закончиться срочная служба». «Да», — вновь кивнул он, — «через 4 дня я отправляюсь в город, подписываю бумаги, и свобода». Едва ли не впервые за все время нашего знакомства, командир впустил на свое лицо банальную улыбку. «Ао, поздравляю!» – воскликнул я, «а я вот перевожусь в темную, уже сегодня вечером». «Слава, я слышал, тоже уходит», – сказал Вова. «Стоп, серьезно?» «Да», – глядя на мое удивленное лицо, подтвердил Гюнтер, он говорил, «я же, через какое-то время буду переведен к медикам». «Мда-а», – подняв взгляд к потолку, протянул я, «получается, наш бравый отряд разбегается, получается, что так», — вновь кивнул командир, переводя свое внимание опять на миску с супом. «Жаль», — подумал я, — «будто целая глава жизни уходит, а на следующий день, точнее немного за полночь я, как и планировалось, отправился к нашему капитану, в крепость под звучным названием «Темная», разумеется, с пересадкой во Владивостоке, куда уж без этого, а потом начался, нет, не мой личный тренировочный ад. На удивление Елена Цыпкиш решила пересмотреть свой подход к занятиям со мной. Для начала женщина, как и обещала, устроила для меня экзамен на повышение в виде обыкновенных дуэлей с другими офицерами. По итогам недели, когда каждый день приходилось, как минимум 1, а то и 2 раза драться, я занял неслабую должность 9-го офицера 2-го отряда. Нехилое повышение, если подумать, но вот фактически это ничего не изменило. Логично, что дальше вампирша решила заняться уже непосредственно моим развитием. И тут все оказалось несколько проще, чем я думал. Мы работали скорее на шлифовку навыков, догоняли мои непрофильные дисциплины на уровень основных. И не скажу, что это было сложно. По сравнению с реальным боем, где ошибка, в прямом смысле слова, равна смерти. Спокойные занятия, где меня даже не калечили, показались отдыхом, отдушиной, куда можно скинуть негатив и страх перед грядущим. Довольно быстро, всего за 2 недели, удалось, наконец, добиться 2-го потока сознания. И первое время было охренеть, как непривычно. Доходило до потери равновесия на ровном месте. Просто потому, что тело откликалось на команды сразу 2 ответвлений 1 сознания. В общем, пришлось потратить целый день, просто чтобы привыкнуть к новому мировосприятию. Но и плюсов было очень много. Даже не знаю, с чего начать перечисление. Занятия же йогой и кровью также не очень-то отличались сложностью. Просто ежедневные 5-часовые занятия с железом, усиленное питание и постоянные спарринги без применения магии. А чувство крови мы развивали и того проще. На теоретических занятиях, лекции по которым мне читала лично Елена, женщина приказывала мне пытаться как-нибудь воздействовать на нее через, логично, магию крови. По итогу такой подход очень неплохо сказался на умениях и в данной области. Ну а после подтягивания данных направлений, она решила, что меня уже вполне можно отправлять на одиночные задания. Разумеется, предварительно снабдив необходимым снаряжением. Опасно было не так уж часто, но было 4 случая, очень хорошо прочистивших мозги. Все же мне, мастеру магии, приходилось проливать кровь, исключительно вражескую. А выходя из достаточно серьезных боев без ранений, значительно повышается чувство собственной важности и непобедимости, что плохо сказывается на продолжительности жизни. Впервые мне довелось начать прощаться с жизнью уже через 11 месяцев после начала обучения под чутким руководством капитана. Задание со всех сторон смотрелось не особенно сложным. Проникнуть поближе к одному из логистических пунктов на западной стороне границы с Циной, любым способом вызнать содержимое пакета с приказами, хоть украсть всю сумку, хоть заглянуть и сфотографировать, хоть всех перебить и только тогда смотреть и запоминать. Без разницы, думай сам. Вот я и подумал сделать все проверенным методом, своими волшебными глазами. Такое задание было не первым в моей практике, а увидеть магические невидимые чернила можно и через препятствие. Вот я и подсматривал на протяжении 3 часов, пока, непонятно нахрена, в этот замшелый узелок не явился аж целый магистр магии, который, опять же, непонятно как меня смог обнаружить. То ли взгляд почувствовал, в чем я очень сомневаюсь, то ли пророк по специализации. Но факт в том, что меня и полноценного, злого магистра разделяли жалкие 200 метров. И я побежал, точнее полетел, выталкивая себя воздухом, ускоряя струей пламени из ног и трубя на всех своих частотах о размере жопы надо мной нависшей. В итоге-то помощь пришла в виде коменданта ближайшей заставы, который недолго порубился с супостатом, а потом все разошлись при своих. Но это было страшно. Впоследствии также случались похожие ситуации, но там все находилось под хоть каким-то контролем. Из разряда такая ситуация была прогнозируема, действуй по плану. Но конкретно тут все буквально висело на волоске, но ни одной опасностью для моей шкуры была едина служба. Позже удалось защитить сразу 4 мастерских звания. Для получения мастерства в тенях, формально, было нужно лишь придумать свое, новое заклинание или плетение, что я и сделал, создав довольно простых теневых змей. Получилось довольно простое, как в освоении, так и в использовании заклинания. Форму я взял из аналога в огненной магии, присоединил простой узелок анимации и материализации, добавил простой выбор цели и готово. Маг простым ментальным посылом задает цель заклинания и вливает магию в плетение. Чем больше вложит, тем, соответственно, будет больше змеек, которые будут преследовать и не слабо кусать цель, пока вложенная в них магия не закончится. Особенностью, если так можно назвать этот момент, заклинание являлось действие от укуса. В организм цели попадала мана заклинателя, что, в свою очередь, позволяет использовать магию крови. С огнем никак извратиться не дал, до сих пор довольно низкий, если смотреть на частенько мелькающих в моем кругу зубров, контроль. Итогом стал увеличенный огненный доспех, что оставлял небольшую область внутри себя для пользователя. Этакий торс гиганта, 5 метров в высоту. Плохая защита, неповоротливый, зато требует не очень много маны, эффективен против не очень сильных магов и создается относительно простым плетением. С молнией тоже пришлось пойти по простому пути. Я честно пытался разобраться в механике создания лазера, потом снизил уровень до магнитных волн, не то что их контроля, хотя бы ощущения, не удалось. Итогом моей работы стало плетение клетки. 4 или 3 точки, тут как будет удобнее в конкретной ситуации, создаю геометрическую фигуру на плоскости. Если противник в нее вступит, будет взрыв, активируемый легким посылом магии. До активации клетку довольно сложно почувствовать, а после, она не даст противнику времени из нее выйти, закрывшись. Придется принимать очень неслабый удар на щиты, причем круговые. Просто заклинание, а вдруг пригодится? Комиссия сочла его достаточно сложным для приема экзамена на мастерство. А вот где пришлось поработать мозгами, так это в магии крови. С помощью Елены у меня получилось перевести плетение сонной крови, значительно снижающее сердцебиение, а соответственно и давление, из разряда индивидуальных плетений в более-менее простое, но массовое проклятие. Оно значительно сложнее, требовательнее как в контроле, так и в количестве требуемой маны, зато массовое. Может пригодиться кому из наших, очень на это рассчитываю. Говоря же о тривиальном запасе маны, он неплохо подрос, но этот рост заметно замедляется. Точнее, немного не так, он замедляется относительно общих объемов, что привело к тому, что за эти 3,3 года мои резервы выросли лишь вдвое. Казалось бы, огромное количество, Но если смотреть на прогресс в прошлом, а ведь в какой-то момент наступит и вполне себе реальное замедление, пусть это будет лишь когда я начну вплотную подбираться в магистерскому уровню, и оно ведь не очень-то и зависит от времени, достигнешь точки назначения, а дальше, ну понятно в общем. Таким образом я и стал гордым обладателем сразу 6 званий мастера, в 21 год. За эти 3 года мне пришлось пролить очень много крови, убивать людей, а их жизни стали ступеньками в моем могуществе. С одной стороны звучит мерзко, а с другой злость на Цин и ее воинов все равно берет верх, и на лицо выползает злорадная ухмылка. Говоря же о личной жизни, эйш, мы периодически связывались с помощью новых, для инертного магического общества, телефонов. Делились друг с другом новостями, да и все, на большее можно было не рассчитывать. Расстояние, такая штука, но все заканчивается, как и закончились мои обязательные 3 года службы. И почему я этому не рад, непонятно. Все же странные мысли начинают мелькать по прибытии во Владик. Конец ретроспективы. И вот теперь, стоя напротив обыкновенной портальной арки, я все никак не могу переступить порог, чтобы оказаться наконец дома, где меня ждут и переживают. Любит, но воля все же оказалась сильнее противного страха и я, наконец, шагнул в засветившееся синее марево. Что же, посмотрим, как там без меня. Глава 30, тихонько приоткрыв знакомую дверь, я наконец вошел в дом, свой, родной, любимый дом, а тут ничего не изменилось, только некоторые декоративные кустики из тех, что мама решила поставить в доме, в горшках, стали чуть побольше и значительно более насыщены магией. Пройдя дальше по коридору, я свернул в гостиную, и тут никого, хотя с кухни, даже отсюда слышится мамин голос. Женщина по привычке, во время готовки, что-то тихонько напевает. Отец, видимо, ушел куда-то по делам, сестра в школе, сейчас ведь уже конец октября 87-го года. Жаль, что не успел проводить Светку в академию, уже в этом году она пошла учиться магии. Пройдя вперед, к столь знакомой двери, что сейчас отделяет от меня близкого сердцу человека, я банально замер, ведь все это время я почему-то так ни разу и не связался с родными. 3 года я настойчиво кормил сам себя завтраками, что вот в такой-то момент точно поговорю с родителями. Да что там, даже идти никуда бы не пришлось, сам же придумал видеосвязь, но в итоге так и не нашел в себе сил. А сейчас нужно сделать всего-то небольшой шаг, но сам я в итоге не успел собраться с столь невеликими моральными силами. Дверь открылась сама, точнее открыл ее домовой, и я вновь замер, наконец увидев маму, а через пару секунд женщина обернулась на звук открытой двери, и увидела меня, а она ни капли не изменилась, все те же длинные серебряные волосы, яркие голубые глаза и мягкие черты лица, ни единой морщинки или какого-нибудь другого дефекта на коже, и сейчас явственно чувствуется хрупкость ее невысокой изящной фигуры. Все же за время пребывания на границе я успел как еще немного вытянуться, все же перегнав планку в 1,90 м, так и поднабрать какое-то количество мышц. Тем временем в глазах женщины явственно отразилось, сначала удивление, потом узнавание, а дальше на столь любимые голубые глаза моментально навернулись слезы. Именно в такие моменты я чувствую себя той еще сволочью. Сережа, всхлипнув, мама сразу же бросилась ко мне на шею. «Сынок, ты пришел», продолжила уже плачущая женщина, прямо-таки повиснув на мне. К горлу подло подступил ком, а зрение начало мутнеть. «Да, мама», хрипло произнес я, тряхнув головой, смахивая выступившие слезы и сомкнул объятия на ее спине. «Я дома». Так мы и простояли несколько минут. Мама все ревела и ревела, наконец вымещая весь стресс от долгой разлуки. А я просто стоял, обняв столь любимого человека. В этот момент мне стало так спокойно и естественно. Я вновь оказался на своем месте, рядом с семьей, там, где меня ждали. «Дома, какой же ты паразит», послышалось от начавшей успокаиваться мамы. 3 года, за целых 3 года ты ни единого раза не позвонил, не написал письмо, не передал хоть какую-то весточку. Вновь начала заводиться она, но на этот раз уже немного в другую сторону. Почему мне, чтобы узнать, как там мой сын, приходилось общаться не с тобой, а говорить с этой язвой кровососущей? Почему ты не мог хоть иногда писать мне, что с тобой все хорошо и ты жив? Почему я узнавал о том штурме, награждении, успешных засадах и твоем отчаянном шпионаже не от тебя, а через знакомых Вовы? Тебе сложно было успокоить мать. Какой же ты паразит? Начала предъявлять вполне обоснованные претензии женщина, не сдерживая силы, стуча мне в груди кулачками. «Мам, мама, успокойся», прижал я ее к себе посильнее. «Все хорошо, я дома, живой и здоровый, теперь все хорошо, выдыхай», я попытался ее успокоить, но куда там. В общем, следующие полчаса ознаменовались реками слез, перемежающимися со вспышками праведного гнева. И ведь она права, мог и ничего не сделал, но все заканчивается, как закончилась и эта истерика. «Ну-ну», вновь погладил я по голове уже успокаивающуюся женщину, «может, пока расскажешь, как вы тут без меня, и где сейчас отец?» «С удовольствием», через несколько секунд ответила мама, вытирая слезы с лица, «только подожди немного, мне нужно привести себя в порядок, сынок, как скажешь», только и улыбнулся я. Все, буря миновала. В итоге просидел я в креслице, глядя на потрескивающий камин минут так 10, и все же приятно наконец оказаться дома. Потом мама вернулась ко мне и начала свое повествование. Рассказала она об отце, активно занимающемся со своим Гришей. По ее словам, детеныш Нунду первые 3 года пер в росте с жуткой скоростью, причем не только физическом, но и вполне себе магическом, в итоге набрав очень приличные объемы маны. Сейчас же зверь, опять же по словам матери, не дотягивает до отца еще очень немало, но через несколько лет, думаю, не больше 5, точно догонит. А как вы вообще уживались тут с взрослеющим Нунду? Я читал, что первые 5 лет жизни они, как минимум, агрессивные, произнес я после монолога женщины. Хи-хи, прикрыв рот ладошкой, засмеялась мама. В нашем случае агрессии не было. Гриша оказался просто очень любопытным и шебутным котом. Поначалу Вова постоянно вскакивал по ночам, чтобы вытащить несносного детеныша то из кровавых роз, то из сжимающего плюща. В общем, пока котенок не попался в абсолютно все охранные растения, какие только у нас растут, так и не перестал совать мордочку в петлю. А еще этот паразит успел попробовать на зуб большую часть из оружейных деревьев, что у нас растет. С единственного моего лунного дуба, так вообще содрал всю кору, до которой дотянулся. «Паразит», улыбнувшись, воскликнула женщина. «И как вы в итоге справились?» Спросил я, пока я шел по участку, не увидел ни одного раненого дерева. «Очень просто, Вова начал ходить с ним на арену Голицыных», ответила она. «Там котенок и развлекался, разрывая выпущенных ему на убиение зверушек. Сам он тоже целым не выходил, но лишний пар спускал исправно. Партнером у твоего папы стал такой же маньяк, как и он сам. И долго он продолжал водить фамильера туда?» «Не особенно», вновь ответила мама, «чуть больше года, а потом котик подрос достаточно, чтобы приобрести немалую силу». «Тогда-то простых», она выделила это слово голосом, «зверей 4-го класса опасности», стало откровенно не хватать на удовлетворение его кровожадности, а существа сильнее и стоят дороже, причем настолько, что и разориться недолго. Потому Вова и прекратил постоянные посещения, приводя своего злодея туда не чаще раза в 2-3 месяцев. Да и сам котик успел за это время поумнеть и научиться держать себя в руках, лапах, улыбнувшись, исправилась она. «Понятно», — протянул я, — «а как у тебя? Я имею в виду лично. Произошло что-нибудь новенькое?» «Ну», — довольно улыбнулась женщина, поправив выпавший на лицо локон волос. Кажется, она очень ждала этого вопроса. «Смотри сам». Произнеся это, она выставила перед собой руку, повернув ладонь вверх, и над ладонью раздался негромкий хлопок воздуха. «И что в этом такого?» Вопросительно глянув на маму, я увидел лукавый блеск в ее глазах. «Тут точно есть какой-то подвох». Привычным усилием активировав свои волшебные глаза, я еще раз посмотрел на вытянутую руку женщины, и она повторила свое действие. «Вот это да! Ты только что вывела прану за пределы тела, глаза меня не обманывают?» Ошарашенно спросил я. «Нет, сам по себе этот навык не так уж и сложен, в теории, а вот дальше начинается практика. Каковы вообще этапы освоения йоги? Первый и основной – почувствовать свою прану, что само по себе очень неплохо усиливает тело, открывая скрытые возможности организма. Потом на очереди идет контроль праны, в принципе все, вот только контроль делится на внутренний и, соответственно, внешний, что только что и продемонстрировала мама. Внутренний контроль собственных жизненных сил открывает небольшой спектр довольно простых, как в применении, так и в освоении навыков. Это ограниченное усиление частей своего тела и преобразование праны в ману. Простенько, однако очень полезно, в некоторых ситуациях. Это я уже и сам вполне себе умею, причем довольно давно. Но вот внешний контроль праны, а точнее способность вывести собственную жизненную силу за пределы тела, не потеряв с ней связь, это уже, можно сказать, вышка. Я такое видел лишь в исполнении двух личностей, моего капитана, Елены Цепкиши, ведьмака Славы. Если первая является вампиром, что значительно упрощает путь к данному навыку, просто потому что вампиры очень хорошо чувствуют и контролируют жизненные силы, то у второго просто не было другого выхода, кроме как освоить данный метод воздействия на мир. Колдовать-то он не умеет. Данное умение, если вкратце, позволяет расширить собственное тело. К примеру, нанести удар этой жесткой энергией на полметра дальше кулака, или локтя, или ноги. В общем, ударить не конечностью, но при этом ударить, словно конечностью. Проблема освоения данного направления заключается в том, что это долго, нудно и не особенно-то и нужно, ведь есть магия. Да, это довольно мощно, ведь с праной растягивается и аура, что делает такой удар очень насыщенным. Как бы и ударил, вложив в атаку немалое количество маны, но при этом ничего не потратил, ведь хранится-то магия внутри ауры. Да, подобный удар очень сложно заблокировать, ведь прошибет практически любой щит. Шутка ли, долбануть по небольшой площади третью всего резерва? Но и тут есть свои подводные камни. Во-первых, концентрация. Ее нужно очень немало, для осуществления атаки самим собой. Да и тело будет стремиться вернуть энергию в правильный поток. Во-вторых, такая атака получится довольно медленной. Пока встанешь в удобную позицию, пока нащупаешь нужный поток, пока протянешь его наружу. Нет, все эти проблемы, разумеется, решаются банальным опытом, тренировками и контролем, что прекрасно демонстрировал Слава, но очень уж это долго. Пока научишься, пока отшлифуешь, проще развиваться в традиционных направлениях. Новые заклинания и плетения, объем магии, сила сродства, банальные тренировки на количество праны, развитие разума. И без того слишком много дел. Именно, гордо вскинув подбородок, произнесла мама, в прошлом году наконец получилось. 36 лет работы наконец дали результат. А во, получается, с 12 лет занималась, и зачем ей вообще оно нужно было, хотя у всех свои тараканы. Сам я тоже бы не отказался от такого умения, но оно точно не входит в список «нужно как можно быстрее», так что лет через 70, возможно, что-то да получится у меня в данном направлении. В таком случае, мне остается только поздравить с новой вершиной, мам, улыбнулся я женщине. В любом случае, она большой молодец. А сам ты не хочешь этим заняться? Спросила она меня. Не в ближайшее время, извини. Сейчас мне нужно как можно быстрее дорасти до магистра. Кстати, а когда отец будет? Не хочу дважды повторять рассказ, произнес я. Он говорил, что вернется примерно в 3 часа, задумавшись, ответила мне мама. Думаю, где-то через час он уже будет дома. Он всегда берет времени с большим запасом. Прекрасно, протянул я, в таком случае покормишь меня, я так соскучился по твоей чудесной говядине с болгарским перцем, да и Виталик тоже не против перекусить, бросил я взгляд на севшего мне на плечо ворона. Конечно, улыбнулась женщина, и неожиданно вспомнила о том, что я выдернул-то ее прямо в процессе приготовления пищи, точно, еда, негромко воскликнула мама и быстрым шагом вновь направилась на кухню, а я почему-то решил пойти за ней. Уже через несколько секунд мы вновь оказались на кухне и «все в порядке, хозяюшка», около плиты появился домовой, я проследил за кроликом, потомиться еще чуточку и можно будет кушать, произнес также никак не изменившийся дух. Давно я его не видел, а он все не меняется. «Привет, дядь Фома, давно тебя не видел», поздоровался я с ним, «смотрю, у тебя все стабильно, и тебе здравствовать, отрок», улыбнулся этот дедок, «вижу, вымахал ты еще больше». На казенных-то харчах, ну, не голодал я точно. Ладно, подожду тогда в зале, не буду мешать, произнес я, прежде чем выйти. А дальше я, логично, пошел ждать, усевшись на свой стул, за обеденным столом. Но ждать пришлось не так уж и долго, всего 1/2 часа, за которые я только и успел связаться с некой вампиршей. К сожалению, созвониться не удалось, но сообщение о том, что уже завтра у меня будет возможность навестить прекрасный город Брашов, получил ответ в виде адреса некоего ресторанчика. Как же хочется поскорее там оказаться. К тому же улетели сообщения и Нику с Машей, с предложением собраться где-нибудь через недельку. Все же не только у меня закончилась обязательная служба. Причем, скорее всего, дембельнулся я последним, из нашей компании. так что ребята уже должны быть доступны. Ну а чуть после подошла мама, притащив с собой еды на целый банкет. Тут и запеченный кролик, и моя любимая говядина, куриный супчик, разнообразные салатики. И куда столько, даже в меня все не влезет. Хотя, если постараться, так мы и сидели. Я потихоньку кушал, попутно рассказывая о моем быте во время пребывания на границе, припоминал различные курьезные, да и просто смешные ситуации. Разумеется, умолчав о непопулярных и откровенно жестоких методах тренировать подрастающее поколение от столь нелюбимой мамы Елены. Виталик в этот момент приземлился на поставленную специально для него жердочку и с удовольствием поглощал немалых размеров кусок сырой мраморной говядины, закусывая это великолепие сыром. Что поделать, так ему нравится. В итоге этот гений додумался смешать сразу по две меры рибиса, гидрогена, эфира и киновари, разумеется, все напитанные магией по самую маковку, при этом, взяв за основу обыкновенный черный порох. «Как думаешь, чем это закончилось?» — усмехнулся я, рассказывая одну из вспомнившихся историй, долбануло так, что стекла затряслись аж в башнях. Да и к тому же, в тот момент, как раз возвращалась капитан, вот оставила женщина военную крепость, всего-то на 5 часов, возвращается, а там стоит такой кипиш, что хоть вешайся. Уже 3 минуты, как весь личный состав бегает и пытается разобраться, в какую сторону воевать и откуда идет атака. В относительно тыловой крепости-то, улыбнулся я, вспоминая и собственные эмоции в тот момент. Хи-хи, прыснула мама, видимо, представляя, как оно выглядело наяву, и что было дальше. Трындец был по итогу, ответил я, активно жестикулируя кусочком кролика, нанизанным на вилку. Пока цепь разобралась, из-за чего стоит такая паника, пока покарала всех невиновных, наградила непричастных. В общем, нашли этого горе-экспериментатора только минут через 15 после взрыва. Живого, но полностью ослепшего и оглохшего. Разумеется, без сознания. Но лично я страху натерпелся, конечно. Сижу себе спокойно, отдыхаю в комнате, лениво почитываю брошюрку про подводные камни в анимации магии теней. А тут как долбанет по ушам. Чуть не посидел там. Честное слово, улыбнувшись, воскликнул я, думаю, матушке не стоит знать методов лечения, что применялись к провинившемуся рядовому рукожопу. Стоит отметить лишь то, что лечить его решили максимально традиционными методами, то есть по принципу «наркоз для слабаков». «Маша», неожиданно раздался голос отца из прихожей, «мы дома». «Ну что, Сереж, начало мама, пойдешь встречать или тут подождешь?» «Конечно, пойдем вместе». Аж подскочил я, все же увидеться с отцом очень не терпелось. Выйдя из комнаты и пройдясь по коридору, мы, ладно, я, наконец, увидел отца, а он за это время неплохо так поднабрал, стал шире в плечах, да и вообще дополнительные 15 килограмм мышц в нем точно появились, а в остальном, все тот же папа. Но, а котик-то подрос, ошарашенно выдал я вместо приветствия. Не, ну серьезно. В последний раз я видел фамильяра отца 3 года назад, даже больше, и сейчас передо мной предстал, даже не знаю, как это описать, немалых размеров, кот, зеленоватого окраса, с жутко выглядящими шипами по всему телу, о клыках и когтях я вообще молчу, но стоит признать, он будет поменьше своих сородичей, что я уже видел в зоопарке, глянув на это чудо природы активированными глазами, что же, можно собой гордиться. Кот отстает от меня по объемам маны где-то на 5-ю часть.